Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expression Podcast by DJ Stealth. Привет-привет, мои любители прогрессивной музыки. Здесь, как всегда, я, твой друг и вершитель твоего отличного настроения, Сёма Стелс. Рад представить вашему вниманию 6-й выпуск моего X-подкаста. Сегодня я вновь собрал для вас лучшие горячие свежаки из мира хаус-музыки. Ну а начнем мы с легкого летне-ориентированного дипа и закончим, как всегда, жарой. И прямо сейчас максимум лета, солнце и море в мега-позитивном летнем треке «Калифорния» от команды Fico. Ремикс подготовили Night Lovers. Скачать выпуск и посмотреть плейлист ты всегда можешь на xpodcast.pdj.com. Полетели! Thunder in your mind is dark, but a piece of my heart found light tonight. Got diamonds inside. Heartbreak, I wonder if I can get out alive. You're taking and retaking my time. Trying to upgrade, but trouble is shaking the brains on my mind. Now what would it take to come and save me? Set my own fire, set my own fire. Set my own fire. DJ Stealth. Set my own fire. When it never rained, you made it pour. Right then you set me into flight. Now we got the chance to experience the plans. We gotta take it. Grab it with both hands. Let me meet every demand. Girl, let me make it. Meet every demand. Girl, let me make it. Meet every demand. Girl, let me make it. Да-да, это тот самый короткий и свежий взгляд от диджея Рауфа на этот бессмертный речитатив. Официальная дата релиза этого трека 3 июля 2015 года и уже сейчас в твоем плеере. Здесь так всегда, потому что это Expression подкаст и я Сёма Стелс. Делай громче! Oh, Expression Podcast. Это Сёма Стелс и X-Podcast. Прямо сейчас нашумевший хит Дэвида Гетты про маму в бодрой версии наших соотечественников и моих коллег DJ Neutrino и DJ Stranger. Качай этот выпуск на xpodcast.pdj.com. Там же и трек-лист. Отличного настроения! Give out, give out, Podcast. We'll be right back. rushing, but I get what I like. Baby, no rushing. I'ma tell you why. Girl, it's on tonight. You got me tripping off them strobe lights. You know this bowling got me feeling right. Just one more drink, I take it home tonight. And we can go from the bed to the floor, from the window to the wall. No matter where we are, we can do it all night. Горячую новинку этого лета от американского дуэта Sultan & Shepherd. Трек под названием In The Night, который готовится к релизу 22 июня на лейбле Mixmash Records. Уже сейчас на X-подкаст. Будь в курсе новых выпусков, подписывайся и оставляй комменты к выпуску в группе vk.com/X-подкаст. Let's go! Thank you. Russian Podcast. Новиночка, релиз, который состоялся 8 июня, и называется этот хватающий за душу умопомрачительный трек Switch Up от двух музыкантов из Нидерландов, Суана и Риз. Невозможно остаться равнодушным. Expression Podcast. Комменти на xpodcast.pdj.com. Switch Up the Sound! Yeah. Музыканты из Лос-Анджелеса Атика и их трек Fire от 8 июня. Реально трек огонь. Не согласен? Пиши свой гнев в официальной группе подкаста vk.com/xpodcast. Согласен? Тогда ставь лайки там же. Дальше будем разгоняться еще больше. Готовь ноги, руки и остальные части тела. Здесь Сёма Стелс и X-Podcast. Expression Podcast. Russian Podcast. Let's go. Russian Podcast. Традиционно стараюсь завершить выпуск чем-то легким, мечтательным и мелодичным. И под это отлично подошла работа очаровательной девушки из Санкт-Петербурга Насти Лаки. Она же Анастасия Цет под названием «Звезда». Весь трек-лист, как всегда, в официальной группе ВКонтакте vk.com/xpodcast и на xpodcast.pdg.com. Будь в тренде, качай новые выпуски Expression подкаста. С тобой тусил я, создатель твоего настроения, Сёма Стелс. Услышимся в следующую пятницу. Спасибо всем! never forget. Now I'm alright when I look in the sky. Alright and right, but I'm thinking all night. Expression Podcast by DJ Stealth.